Глава 10. Место, где предполагалось провести показательное занятие, оказалось на втором этаже здания. Обычная пустая комната, примерно 5 на 7 метров. Даже удивительно, как Петр Иванович не сдал такое большое помещение под нужды какого-нибудь купца. Или просто еще не успел? «Ну-с», — повернулся я к Гаврилову, когда все оказались внутри и разошлись к стенам комнаты. «Начнем? Вы ведь хотите повторить ту ситуацию в полицейском участке? Я вас правильно понял?» — уточнил он. «Начнем с нее», — легко согласился я. Гаврилов подошел ко мне вплотную и достал свой револьвер. «Смотрите, противник вооружен, но в вас не целится. Вы стоите к нему спиной», — стал поворачиваться я, отслеживая периферийным зрением движение Павла. «Если вы не ожидаете атаки, то вас, конечно, ждет удар по голове. Но если...» Тут Гаврилов не выдержал и попытался нанести удар. «Ха! На это я и рассчитывал, когда стал поворачиваться к нему спиной во время своих объяснений. Легко отклоняю корпус в сторону, выставляю назад локоть левой руки и делаю подшаг назад». «Ка!» — закашлялся заместитель начальника. «Еще бы! Я ему прямо в живот попал, а тот пресс не напряг». «Как видите, как ни в чем не бывало, — продолжил я, — даже такую атаку легко остановить, да еще и нанести контрудар. Рассмотрим еще ситуацию». Я вновь повернулся к Гаврилову лицом. «Наставьте на меня револьвер. Можно прямо в лицо». Тот настороженно посмотрел на меня, но выполнил требуемое. Хоп! Моя голова пошла в сторону, а когда тот попытался двинуть оружие следом, то обнаружил, что я уже схватил его за запястье. Ребром другой ладони я обозначил удар в горло. Но Гаврилову даже легкого касания из-за неожиданности хватило, чтобы закашляться, как при удушье. Но это критичная ситуация. Есть большая вероятность, что вы не успеете перехватить руку противника. Или он окажется физически сильнее вас. Гораздо эффективнее не допустить выхватывания оружия из кобуры. «Положите, пожалуйста, ваш револьвер в кобуру», — доброжелательно обратился я к Гаврилову. Тот скрипнул зубами, но подчинился. «А теперь попытайтесь меня атаковать». Выхватывать оружие он не стал. Попробовал пнуть меня по ноге, но тут он мне не соперник. Вернувшаяся память позволила мне легко оперировать теми знаниями, что я получил в армии в прошлой жизни. А я ведь в десантуре служил. Да еще потом повоевать успел, где нас старшина серьезно на рукопашный бой натаскивал. Даже не попытавшись уклониться от удара, я шагнул прямо к Гаврилову, отчего попал он по мне не стопой, а бедром, и тем самым большая часть его замаха ушла мимо, а я просто ударил его открытыми ладонями по ушам. Вот так, смотря на потерявшегося в пространстве мужчину, прокомментировал я свои действия. Повреждений минимум, эффект максимум. Когда Гаврилов пришел в себя, я с усмешкой спросил его. «Кажется, в Москве не зря считают, что вам необходимо повысить свои навыки в боевой подготовке и прислали меня в усиление, а, Петр Иванович?» Повернулся я к вздрогнувшему при упоминании своего имени финансисту. «Прошу». «Да мне как-то без надобности такие навыки», — замотал он головой. И где взгляд снулой рыбы? Испуг так и плещется в глазах. Понимает, что его тоже ждет показательная порка за все хорошее, так сказать. «А если на управление нападут, возьмут вас в заложники, заставят отдать всю наличность, банально ограбив службу. Но вы ведь видите, я гораздо слабее любого из присутствующих. Что я могу?» «Ничего страшного. Я здесь как раз для того, чтобы показать, как защитить себя даже от заведомо более сильного противника. Подходите, не стесняйтесь». Заозиравшись на коллег и не найдя в их лице поддержки, Митюшин все же шагнул ко мне. Лицо его закаменело, и лишь легкий тремор пальцев выдавал его повышенную нервозность. «Не волнуйтесь вы так», — улыбнулся я. «Я не кусаюсь. Давайте представим ситуацию», — повернулся я к остальным. «Что к Петру Ивановичу зашли господа грабители и требуют денег. Как мы все видим, и об этом сказал сам Петр Иванович, шансов в силовом противостоянии у него немного. Но оно и не нужно. Чтобы дать отпор, ему достаточно завладеть лишь одним пальцем врага. Я снова повернулся к Митюшину. «Ваш палец, пожалуйста». Молча и бесстрастно финансист протянул мне руку. «Ай!» – тут же вскрикнул он от боли и чуть ли не упал на колени. А все дело в том, что я схватил его за указательный палец и заломил его вверх. Следом за пальцем заломилась кисть, а после у мужчины подогнулись ноги. «Вы можете оказать мне сопротивление?» – учтиво спросил я у Митюшина. «Нет», – процедил тот, зажмурившись от боли. «Как видите, много силы для такого приема не нужно. Убедиться в этом может любой, попробовав повторить показанный прием». И отпустив Митюшина, я поманил рукой остальных, указав на финансиста, как на тренировочную грушу. Вскоре каждый смог повторить мой прием и поставить так доставшего меня раньше финансиста на колени, чему тот был совсем не рад. На этом я считаю показательное занятие законченным. «А когда и как будут проводиться занятия?» – тут же спросил педантичный Шмидт. «Об этом я сообщу позднее, когда немного освоюсь в этом замечательном городе», – ушел я от прямого ответа. Когда все стали расходиться, я подошел к Белову. Моя цель была проста – расспросить его о городе и об убитых жандармах. Но сделать это так, чтобы не показать своего прямого интереса. Конечно, информация о городе не секретная, и думаю, он легко сможет меня просветить на ее счет и гораздо лучше, чем простой и бесхитростный роб. Аристарх Вениаминович в просьбе поговорить не отказал, и мы с ним отправились в ближайшую кофейню. По иронии судьбы, это оказалась та же самая кофейня, куда он меня привел сразу после освобождения из тюрьмы. «Так значит, вы хотите узнать больше о городе?» Неторопливо попивая чашку кофе, уточнил Белов. «Да, хотелось бы понять, чем дышит Новоархангельск. На что стоит обращать внимание? Какие есть неписанные законы?» «О да, неписанных правил тут хватает», кивнул мужчина. «И, как вы понимаете, связано это с его особым статусом, свободной торговой зоной». Чуть помолчав, собираясь с мыслями, он продолжил. «Начну с того, что сил полиции и армии у императора тут очень мало. Так уж сложилось, что на это крайне остро реагируют наши главные соперники на политической арене. И любое усиление гарнизона вызовет их ответную реакцию. Из-за этого силовые ведомства не справляются со своей работой, и город поделен на зоны влияния между особо крупными диаспорами. Они имеют свои вооруженные группы наемников и чаще всего разбираются между собой, не привлекая внимания полиции. А любая попытка на них надавить приводит к плачевному результату. Приходится крутиться. В каком-то смысле мы тут сидим, как на пороховой бочке». «И что? Совсем нет вариантов это исправить?» – не поверил я. «Только большой кровью», – вздохнул Белов. «Поэтому, если с вами что-то случится, сначала лучше уточнить, на чьей территории это произошло, и идти уже к главе диаспоры. Спросить можно у полиции, хоть городовые и связаны по рукам из-за своей малой численности, но обычно в курсе всех новостей. Полиция совсем ничего не делает». «Ну почему же? Делают и немало, но их удел в основном мелкие бытовые преступления, которых, вы уж мне поверьте, тут в изрядном количестве. Но если случается что-то по-настоящему крупное и опасное, то они предпочитают не торопиться вмешиваться для собственной сохранности». «Ну, а что касается нашего управления, мы тоже связаны по рукам. В силовом противостоянии мы ничего сделать не сможем. Но это нам и не нужно. Наша задача – сбор информации и передача ее в Москву. Иногда точечные операции по конкретной цели. Проследить, найти или устранить. Но последнее редко. Опасная работенка без силового прикрытия-то». «Да», — согласился со мной Белов. «Тому пример — смерть двух наших коллег пару лет назад. Известно, что с ними случилось?» Тут же навострил я уши. Это ведь именно мой случай. То, зачем меня отправили сюда. Официально нарвались на банду непримиримых, когда возвращались из Новоперекопа. А неофициально, зацепился я за его оговорку. А неофициально, только мои мысли, хмыкнул мужчина. Я с ожиданием посмотрел на него, давая понять, что мне они интересны. Новоперекоп – портовый город. Через него поступают товары с большой земли сюда. Дорога наезжена, и непримиримых выдавили уже лет 5 назад. Нужно быть очень невезучим человеком, чтобы нарваться на них в таком месте. Кто-то сымитировал их нападение, скрывая свои следы? «Не знаю», — покачал головой Белов. «Я в это дело не лез». «А чем они занимались? Кому могли перейти дорогу?» «Хочу сразу предупредить, что все, что я слышал, — лишь слухи». Получив мой кивок, он продолжил. «Антон, один из погибших, как-то упоминал, что наткнулся на нелегальный сбыт золота, и там были какие-то странности. Хотел проследить цепочку, чтобы понять, кто этим занимается. Добыча золота – один из главных доходов губернии, поэтому приравнивается к делу государственной важности, и его интерес понятен. Да и переплавить его легко, и потом использовать в том числе для финансирования действий против нашего Отечества. До чего они с Георгием докопались, я не знаю, однако дело завершить они не успели. По мелочи там многие нелегально продают. У кого-то документов нужных нет, той же лицензии. А кто-то светиться не хочет. Благо на это дело спрос всегда есть, хмыкнул мой собеседник. Интересно. Хотите продолжить дело своего предшественника? Вроде как равнодушно спросил Белов. Предшественника? Сделал я вид, что не в курсе. Антона прислали 3 года назад из Москвы в усиление. Как вас? Не знаю, пока просто осматриваюсь. Вы мне еще подскажите, чего стоит ждать от нашего главы, а то он, и я помотал рукой в воздухе. К сожалению, ничего, сокрушенно ответил Белов. Он давно уже здесь служит, как я знаю. Он чей-то ставленник из придворных в императорском дворце. До пенсиона по выслуге лет ему осталось недолго. Этого он только и ждет, чтобы уехать. И служба его совершенно не интересует. Однако, только и смог протянуть я. Пораспрашивав мужчину еще о городе и узнав имена глав диаспор и районы, которые те контролируют, я попрощался с ним, запруженный новой информацией. Да уж, вот и получил я ниточку. Даже не ниточку, а почти что канат. Незаконная добыча золота. Этим ведь не все промышляют. Тут и знания роба пригодятся, да и намек Белова о том, что полиция в курсе всех новостей в городе, я мимо ушей не пропустил. Кажется, пора спросить должок с того толстяка полицейского. Откладывать это дело в долгий ящик я не стал. И из кофейни сразу двинулся в знакомый участок. И лишь там понял, что так и не выяснил имя того полицейского, который меня допрашивал. Мордастый такой, с большим носом. У него еще унтер Матвей на подхвате. Попытался я объяснить дежурному офицеру, кто мне нужен. Получилось коряво, но дежурному хватило. Он понимающе покивал и ответил. «Семен Демидович сидит в 8-м кабинете. Вас проводят к нему». Кликнув ошивающегося неподалеку рядового городового, дежурный приказал ему отвести меня к толстяку и потерял ко мне интерес. Семен Демидович узнал меня сразу. И стоило двери закрыться за моей спиной, оставив нас одних, тут же кинулся к шкафу, из-за чего я напрягся. «Я вас ждал», — затараторил толстяк. «Вот все, что мог, собрал». Достал он из сейфа, спрятанного в шкафу, пачку купюр и попытался всучить ее мне в руки. «Это что такое?» — неподдельно удивился я. «Ну как же!» — растерялся толстяк. «Вы же сами сказали, что я вам теперь должен. Вы, конечно, не назвали сумму, но, поверьте, здесь немало. Почти 1000 рублей. Больше у меня нет». «Откупиться решил?» «Нет, дружок», — вкрадчиво произнес я. «Ты мне не денег должен», — покачал я головой. «Ты ты мне теперь служить будешь?» «Но как же!» — повторно развел руками с купюрами в них толстяк. «А вот так. Я прошел к столу и по-хозяйски уселся в его кресло. Мне нужна информация. Это главное. Будешь расторопным и сможешь дать мне ее в кратчайший срок, я прикрою глаза на твои методы допроса». «Что за информация?» — тут же воспрял духом полицейский. «Прошел слушок про незаконную добычу золота и ее продажу. Думается мне, что там не все так просто, и дело не в парочке самородков. 2 года назад этим делом уже занимался один офицер жандармерии, но он погиб при неясных обстоятельствах. Говорят, от рук непримиримых, но я не верю. Твоя задача – узнать, что он искал и что смог найти. Но сделай это так, чтобы не привлечь внимание к себе. А то и ты можешь попасть в руки непримиримых. Понял?» «Да, все сделаю», – закивал полицейский. «Приду к тебе через 2 дня», – встал я из кресла. «Надеюсь, ты меня не разочаруешь». «Как можно-с?» – криво улыбнулся он. «Все сделаем-с, в лучшем виде». Я подошел к нему и забрал примерно 500 купюр. «А это будем считать подарком в знак наших хороших отношений». Засунув деньги в карман, я покинул толстяка. Все забирать я не стал. Может, он и не врал, что выгреб все свои заначки, в чем я сильно сомневаюсь. Но показывать свою острую нужду в деньгах такому человеку не стоит. Как и полностью отказываться. Пересчитал, сколько я, не глядя, взял у толстяка, я уже дома». Получилось почти 300 рублей. Неплохо. Уже можно подумать о съеме полноценной квартиры или даже дома, а не этой комнаты. Все же привык я в Москве к комфорту. А еще лучше взять дом с большим залом или двором, где смогу проводить свои тренировки по магии. Забывать про нее нельзя. И лучше наработать рефлексы заранее. Чего без хоть как-то оборудованного помещения не сделаешь. Этим я и занялся до вечера. Присмотрел неплохой одноэтажный домик, хоть и на окраине города, зато места много. Да и как я расспросил в ближайшем полицейском участке, этот район находится под контролем русских купцов, что тоже мне на руку. Со своими договориться всяко проще, чем с иностранцами, если вдруг что-то случится. В съемную комнату я возвращался в приподнятом настроении, собираясь обрадовать Ануку скорым переездом. Вот только недалеко от дома, где мы снимали жилье, мне предстала неприглядная картина. Какой-то хмырь на английском языке поливал грязью Ануку. Рядом с ней стоял незнакомый парень, если судить по лицу и одежде, кто-то из местных. Наверное, его девчонка навстречу со мной привела, как я и просил. Да вот только нарвались они на какого-то типа. Подойдя поближе, я сумел различить суть претензий хмыря. «Грязь под моими ногами. Вы не то, что дорогу уступать. Ботинки мне вылизывать должны. И кланяться. А ты, девка, еще и юбку задирать. Ну-ка покажи, что там у тебя. И не протився. Тебе сам барон Лонглейл честь оказывает». Судя по лицу Ануки, она не очень хорошо знает английский. Хотя общий смысл и уловила. А вот парень все прекрасно понял, но почему-то не спешит дать в морду этому засранцу. Лишь собой девушку прикрыл и молчит. Ну, а я молчать не собираюсь. «А ну прекратите оскорблять мою родственницу!» — крикнул я ему. «А ты еще кто такой?» — повернулся он ко мне. Вот тут я понял, что этот тип не только говорит по-английски, но еще и в стельку пьян. Перегаром он дыхнул на меня знатно, да и лицо краснющее. «Родственник, говоришь?» — дошел до него смысл моей речи. «Значит, такая же шваль, как эти. Лежи мне ботинки, грязь!» «Вы говорите с дворянином Российской империи», — процедил я. «Если вы и впрямь барон, то вызываю вас на дуэль. До смерти. Такое оскорбление можно смыть лишь кровью». Вот тут в его залитых алкоголем глазах что-то промелькнуло. Однако, видно, он чересчур выпил, потому что мысль как пришла, так и покинула это пьяное тело. Зато злость и высокомерие остались. «Дуэль со швалью? «До такого позора я опускаться не собираюсь. Я лучше пристрелю тебя, как собаку». С этими словами он полез себе за пазуху, но ждать, что он там вытащит, я не стал. Пальцы сложились в знакомую фигуру по созданию водяного хлыста. Браслет отозвался, помогая в контроле силы, и через секунду в воздухе засверкала в лучах заходящего солнца водяная струя. Щелк! Водяной хлыст не просто так назвали. Звук от его удара подобен звуку настоящего хлыста. А я еще и сделал свою струю очень тонкой. На землю упало уже мертвое тело с глубоким порезом через всю грудь. И как по команде раздались испуганные визги проходящих дам –